Хиллари жила в постоянном страхе перед пожаром. Холодильник пожелтел от времени. Его урчащий перегретый мотор привлекал всякую живность, из-за чего отец называл их квартиру заповедником. В эту минуту в своем прекрасном саду Хиллари вспомнила заповедник и содрогнулась. Хотя они с матерью драили все четыре комнаты до блеска, выплескивая бешеное количество инсектицидов, им так и не удавалось избавиться от тараканов, проникавших сквозь щели соседних квартир, где обитали далеко не чистюли. Ей навсегда врезался в память вид из единственного окна ее спальни, где она отсиживалась часами, пока отец с матерью ссорились. Спальня стала ее прибежищем от диких воплей и ругани, а также от тяжелой убийственной тишины, когда родители переставали разговаривать друг с другом. Вид из окна был не особенно вдохновляющим, всего лишь прокопченная кирпичная стена дома через улицу. Окно никогда не открывалось, но если хорошо прижаться к стеклу, сплющив нос, можно было разглядеть сверху узкую полоску серебристо-голубого неба. Не смея даже надеяться когда-нибудь сбежать из этого ада, Хиллари привыкла как бы проникать взглядом сквозь кирпичную стену. Она давала волю воображению, взгляд летел дальше. Она видела перед собой холмы, иногда даже тихий океан или высоченные горные цепи. Но чаще всего перед ее мысленным взором вставал сад, созданный ее собственными руками. Волшебный уголок, где было тихо и очень уютно, где росли бы аккуратно подстриженные кусты и высились ажурные решетки, увитые лианами. В мечтах она расставляла в саду легкую плетеную мебель. Тенты в яркую полоску надежно защищали от зноя. Под ними сидели нарядные женщины и мужчины в легких костюмах и, наслаждаясь напитками со льдом, вели непринужденную беседу. «И вот я живу в этом доме», — подумала Хиллари. «Сон обернулся явью. Я здесь полноправная хозяйка». Ей было не в тягость ухаживать за розами и другими растениями. Наоборот, Хиллари считала это удовольствием, а не работой. Каждая минута, проведенная среди цветов, уносила ее все дальше от кошмарных воспоминаний детства. В полдень Хиллари отложила садовый инструмент и приняла горячий душ. У нее было такое чувство, словно вместе с паром улетучиваются не только грязь и усталость, но и тяжелые воспоминания. В их убогом чикагском жилище в ванной протекали все краны и регулярно засорялись раковины. И никогда не было вдоволь горячей воды. Сидя в застекленном патио, Хиллари съела легкий обед. Доедая бутерброд с сыром и закусывая яблоками, просмотрела пару утренних газет, пишущих о шоу-бизнесе, «Голливудский репортер» и «Daily Variety». В репортере в колонке Хэнка Гранта значилось ее имя среди деятелей шоу-бизнеса, отмечающих сегодня свой день рождения. Для женщины, которой только что исполнилось 29 лет, она многого достигла. Сегодня решалась судьба ее нового сценария. К концу дня руководство студии Warner Brothers должно было либо согласиться купить его, либо отвергнуть. Хиллари ждала телефонного звонка и боялась разочарования. Этот сценарий был ей дороже всех предыдущих. Она взялась за него, не имея никаких гарантий, повинуясь творческому импульсу, и твердо решила продать его, только если ей разрешат стать одним из постановщиков и предоставят право решающего голоса при окончательном монтаже картины. Warner Brothers уже делали намеки на баснословный гонорар, если она откажется от этих требований. Хиллари отдавала себе отчет в том, что слишком многого хочет, но успех двух предыдущих фильмов по ее сценариям доказал, что, возможно, ее претензии не так уж и безосновательны. Что говорить, компании будет нелегко согласиться на ее участие и контроль за производственным процессом, но подлинным камнем преткновения, конечно же, станет ее желание самой решать судьбу каждого кадра и каждого нюанса. Это право испокон веков было прерогативой совета директоров, которые регулярно подтверждали свою компетентность, выпуская одну за другой сверхкассовые картины. Такая честь практически никогда не предоставлялась начинающему режиссеру, тем более женщине. Упорство, с которым Хиллари добивалась контроля над творческим процессом, могло стать непреодолимым препятствием к заключению контракта. Что Чтобы отвлечься от дум о судьбе сценария, Хиллари провела послеобеденное время в своей студии, выходящей окнами на бассейн. Здесь стоял массивный дубовый письменный стол с дюжиной ящиков. Кроме настольной лампы, комнату освещали два стоявших на пианино бронзовых подсвечника. Хиллари изо всех сил старалась сосредоточиться на статье для «Film Comment», но ее мысли витали далеко отсюда. В 4 часа зазвонил телефон, и Хиллари вздрогнула, несмотря на то, что целый день ждала этого звонка. На проводе был Уолли Топпелис. «Это твой агент, детка. Необходимо поговорить». «Разве мы уже не разговариваем?» «Я имею в виду глаза в глаза». «Ясно», — мрачно вымолвила она. «Плохие новости. Я этого не говорил». «В противном случае ты бы сообщил мне, как обстоят дела, прямо по телефону. Глаза в глаза означает, что ты хочешь подсластить пилюлю, помочь мне перенести удар». «Ну и паникёрша же ты». «Глаза в глаза означает, что ты будешь держать меня за руку и отговаривать от самоубийства». «Какое счастье, что твоя склонность к мелодраме никак не отражается на сценариях». «Если Уорнеры ответили нет, так прямо и скажи». «Они ещё не пришли к окончательному решению, мой ягнёночек». «Понятно». «Ты будешь слушать, в конце концов? Ничего ещё не решено. Я полон надежд и хочу обсудить с тобой наши следующие шаги. Вот и всё». «Мне абсолютно не в чем каяться. Можешь встретиться со мной через полчаса?» «Где?» «В отеле Беверли-Хиллз». «Ресторан Пола Лаунж?» «Естественно». Заворачивая за угол и таким образом оставляя позади бульвар заходящего солнца, Хиллари подумала, как странно, почти нереально выглядит отель Беверли-Хиллз. Будто рождённый зноем мираж в пустыне, всей своей громадой, нависшей над величественными пальмами. Сказочное зрелище. Всякий раз, подъезжая к этому зданию, Хиллари обнаруживала, что его розовая отделка выглядит далеко не так кричаще, как она представляла издали. Полупрозрачные стены излучали мягкий свет, шедший изнутри. Отель был по-своему элегантен, хотя в нем и было что-то от декаданса. Перед главным входом служители в униформе встречали гостей, чтобы заняться их машинами. Здесь уже стояли 2 Роллс-Ройса, 3 Мерседеса и алый Мазератти. «Долгий путь от Чикагской окраины», — подумала Хиллари, и счастливо улыбнулась. Войдя в зал ресторана «Пола Лаунж», она увидела с полдюжины знаменитых голливудских актеров и актрис, а также 2 преуспевающих продюсеров. Однако ни один из них не сидел за столиком номер 3. Это место считалось самым удобным, так как отсюда хорошо просматривался вход. Сейчас за этим столиком восседал Уолли Топпелис, один из всемогущих агентов по рекламе. Ему удалось очаровать метродотеля точно так же, как всех, с кем он когда-либо имел дело.